Не раздумывая, я подогнал свой ДС к самому Тендерберду и при ярком свете дня раскрыл ваши свои багажники. Пиджак я снял уже давно, рубашка на мне была мокрая от пота, мне казалось, что у меня сейчас лопнет голова. Переложив труп и ружье, я под стрекот цикад отвел свою машину за поворот и развернулся. Я решил, что после прогулки на свежем воздухе вы поедете в Марсель, вышел из машины и стал поджидать вас на обочине. Одно мгновение я даже готов был убить вас обоих любым способом, хотя бы ударом кулака и тем самым в конец запутать следователей. Но потом я понял, что в таком случае они обязательно будут разыскивать убийцу и нападут на мой след. И вдруг я увидел, что ваш приятель сел в машину один, тоже развернул ее в сторону Марселя и, раскрыв ваш чемодан, швырнул его на обочину. Таким образом я снова потерял вас. И вот Тендерберт, в котором находился груз, подобный бомбе, уезжал от меня, а вы оставались где-то на холме. Я никак не мог сообразить, что важнее, найти вас или следовать за Тендербердом. Я решил, что так как вы без машины, мне легче будет разыскать потом вас, чем машину. Я пустился вслед за парнем к автостраде, которая ведет на Марсель. И вот тут-то я развил такую скорость, что моей ДС это оказалось не под силу. И он все дальше и дальше уходил от меня. Но я упорно преследовал его. Я понимал, что он угоняет машину. При въезде в город он исчез. В этом месте движение идет по карусели. Несколько раз, увлекаемый потоком машин, я объехал площадь, рискуя обратить на себя внимание регулировщика, который стоял на повороте с автострады. Наконец, я решил вернуться обратно. Усталость парализовала мои мысли, мою волю. Я действовал наугад, глупо. Я подумал, она должна быть в таком же состоянии, как я. Я найду ее на том же месте, в полной растерянности. Ее я прикончу, а что касается этого сукина сына и Тендерберда, то что бы ни произошло, черт с ними. Но опять оказалось, что я плохо знал вас, Дани. Я нашел на холме только вашу записку, несколько слов, нацарапанных правой рукой сегодня в 10 вечера у дома номер 10 на улице Канебьер. У меня хотя бы оставалась надежда найти вас. Я разорвал бумажку и не спеша поехал в Марсель. Я думал о вас. Мне казалось, что я начинаю понимать ход ваших непонятных поступков, но пока еще довольно туманно. Мне надо выспаться, и тогда я окончательно все разгадаю. Я снял номер в гостинице у вокзала Сен-Шарль. Не раздеваясь, я бросился в постель и уснул, как убитый. Меня разбудили, как я просил, вечером, в начале 10-го. Я заказал в номер ужин, принял ванну. Лицо у меня заросло черной щетиной, рубашка была совершенно грязная, но я отдохнул, и голова моя прояснилась. Я, наконец, понял, что вы ничего не знали ни об убийстве, ни о моем преследовании, а то, что вы взяли машину, просто взбалмошный поступок. Вот и все. По бумагам машина числилась за обществом КОБА. Сокращенно МРК. Этого вы наверняка не поняли. Не знаю, каким образом вы наткнулись на одну или две вехи, оставленные Анитой предыдущей ночью, но в чем можно было не сомневаться, так это в том, что нападение на вас в туалете станции автообслуживания и несчастье с рукой для вас загадка. И наверняка сейчас вы всецело поглощены мыслью, как вернуть машину. Быть может, вы знали, каким неведомым мне способом вы найдете своего сутенера. Этим, не считая присущего вам мужества, объяснялось то, что там, на холме, вы не потеряли голову. Из телефонной кабины гостиницы я позвонил Аните, она совсем раскисла. Она, ясно, без обиняков, сказала мне, а ведь нас могла слышать любая телефонистка, что лучше признаться в убийстве и отдать себя в руки полиции. Я как мог уговаривал ее мужаться. Я уверял ее, что у меня есть еще одна идея, что все устроится. Я слышал голосок Мишель, она спрашивала, это папуля, это папа. Я пообещал Аните, что завтра буду с ними в Женеве. В 10 часов я стоял напротив дома номер 10 на улице Канебьер. Через полчаса я шел за вами и вашим прохвостом, решив во что бы то ни стало докопаться, что же вы замышляете. Я понял только одно, вы оба знаете, что в багажнике Тендерберда лежит труп. Я ожидал увидеть вас одну, без машины, даже предполагал, что вы не придете вообще, ведь он не знал о вашей записке на холме. И уж совсем я был ошеломлен, когда увидел, как вы возвращаетесь на Канебьер.